Шримад-Бхагаватам утверждается: «Тот, кто нашел приют у лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, кто, отбросив любые обязанности, вступил на этот путь со всей серьезностью, больше ничего не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни членам семьи, ни предкам, ни всему человечеству. Тот, кто преданно служит Верховной Личности Господа, тем самым исполняет и все остальные обязанности». Текст 42. Из-за злых деяний разрушителей семейных традиций прекращается деятельность, на которой основано благополучие семьи и нации. Комментарий. Принципы управления семьей и обществом, известные в системе Варнашрама-дхарма или Санатана-дхарма, направлены на то, чтобы позволить человеку достичь конечного спасения. Нарушение традиций системы Санатана-дхарма безответственными правителями приводит к хаосу, вследствие чего люди забывают, что целью их жизни является Господь Вишну. Такие правители слепы, и люди, следующие за ними, непременно будут ввергнуты в хаос. Текст 43. «О Кришна, поддерживающий все человечество, я слышал из достоверного источника, что те, кто разрушают семейные традиции, постоянно ввергаются в ад». Комментарий. Арджуна основывает свои суждения не на личном опыте, а на том, что он услышал от авторитетов. Именно таков путь получения истинного знания. Никто не может действительно обрести знание без помощи человека, уже обладающего им. В системе Варнашрама существует порядок, в соответствии с которым человек перед смертью должен подвергнуться процессу очищения от грехов. Этот процесс называется праяшчита. Не пройдя через него, человек в результате своей греховной деятельности обязательно попадет на адские планеты и будет влачить жизнь, полную страданий. Текст 44. «Увы, как странно, что мы готовы совершить великий грех. Движимые желанием насладиться царственным счастьем, мы намереваемся убить наших близких». Комментарий. Движимый эгоистическими побуждениями, человек может пойти на такое греховное дело, как убийство собственного брата, отца или матери. Тому есть много примеров в мировой истории. Но Арджуна, будучи безгрешным преданным Господа, всегда придерживался высоких моральных принципов, поэтому он старается избежать подобных действий. Текст 45. «Пусть лучше сыновья Дхритараштры убьют меня безоружного и не оказывающего сопротивления». Комментарий. Согласно правилам ведения боя, принятым у кшатриев, нельзя нападать на безоружного врага, не желающего сражаться. Арджуна решил, что он не станет сражаться, даже если на него беззащитного нападут враги. Он не принимал во внимание, как велико было желание сражаться у противоположной стороны. Это есть следствие великой доброты Арджуны, его горячей преданности Господу. Текст 46. Санджая сказал: произнеся эти слова, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, переполненный печалью. Комментарий. Осматривая позиции противника, Арджуна стоял в колеснице, но страдание его было столь велико, что он сел, отложив свой лук и стрелы. Такой преданный Господа, обладающий мягкосердечием и добротой, достоин обрести духовное знание. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой главе Шримад-Бхагавад-Гиты под названием «На поле битвы Курукшетра». В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-Гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमाजन्मन षोडशेना रोमांचकं पाशुतरंगभाजो वंदे गुरुश्री चरणारविंदम्।